Глава 5. Как разговаривать с детьми о движении и спорте. Современные исследования утверждают, что физическая активность и движение важны не только для тела, но и для психики, потому что они стимулируют развитие мозга и активность нейронов. Это все, конечно, прекрасно, но для детей такое объяснение будет звучать совершенно непонятно. Узнав это, они не смогут решить, хотят ли они больше двигаться и заниматься спортом. Как же тогда разговаривать? Давайте разбираться. Когда говорить? До подросткового возраста у большинства здоровых детей нет никаких проблем с активностью и движением. Наоборот, иногда приходится их ограничивать и останавливать. Проблема появляется позже. Исследования выявили, что количество физической активности постепенно снижается с началом пубертата. И чем больше оно снижается, тем более вероятно, что подросток начнет набирать вес, а риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем увеличится. Поэтому важно начать разговоры тогда, когда дети еще сами охотно двигаются, бегают, прыгают и готовы на любые приключения. Тогда вы успеете заложить основу для решений, которые будут нужны через несколько лет. Необходимые вводные. Цель разговора — вовсе не мотивировать детей заниматься спортом и не убедить их в чем-либо. Нет, ваша задача — дать детям понять, что физическая активность приносит много хорошего в нашу жизнь и что она может быть приятной и веселой, независимо от способности ребенка, его физической формы и ограничений. Нормы для детей, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, составляют 60 минут обычного движения каждый день и 20 минут очень активного движения минимум трижды в неделю. Спортивные занятия — не единственный способ быть активными. Есть еще игры, прогулки, домашние обязанности вроде уборки, а еще есть некоторые виды творчества и так далее. Не стоит навязывать детям свою точку зрения, особенно в жесткой форме. Просто расскажите все, что знаете, и создайте среду, в которой они могут принять какое-то решение сами. Исследования показывают, что дети выше оценивают те виды активности и движения, по которым они могли что-то решить. О чем говорить? Внутри нашего тела все постоянно движется. Кровь, клетки органов и тканей, еда, сердце, мышцы. Движение — один из главных признаков живого существа. Движение необходимо нам, чтобы жить, почти как воздух. Поэтому мы и сами почти все время двигаемся, даже во сне. Движение улучшает работу нашего тела и головы сразу во многом. Например, кровь быстрее бежит по телу, а легкие и сердце активнее работают, чтобы всю эту кровь прокачать от головы до ног и обеспечить все-все клеточки кислородом. Мы ощущаем это так. К рукам и ногам приливает тепло. Мы дышим чаще и глубже. Мышцы от движения становятся больше, длиннее и сильнее. Кости от движения растут, хоть и медленнее, чем мышцы, становятся тверже и крепче. Поэтому те дети и взрослые, кто много занимается спортом, могут быть выше и шире других. Чем больше мы двигаемся, тем лучше наша ловкость и координация, потому что мозг проводит много времени, тренируясь управлять руками и ногами. Движение не дает развиваться некоторым болезням, например, заболеваниям сердца, сосудов, кишечника. Иногда движение помогает нам избежать даже обычной простуды. Движение помогает мозгу лучше работать, потому что кровь, которую гоняет сердце, доходит и до головы, и это помогает нам соображать. Это значит, что дети, которые двигаются много, могут учиться лучше, чем малоподвижные дети. Когда мы достаточно двигаемся, Мы глубже спим и лучше отдыхаем, а не мучаемся, не зная, куда себя деть. Движение помогает нам получить больше энергии. От этого мы начинаем чувствовать себя лучше. У нас поднимается настроение, мы успокаиваемся и в целом хорошо переносим даже трудные моменты. Важно рассказать ребенку, что не все дети одинаково сильные и ловкие. И не всем нужно одинаковое количество спорта и движения. Дети и взрослые люди очень разные, их много. И видов спорта и активности тоже очень много. Каждому человеку желательно найти что-то, что ему больше нравится и лучше получается. Как понять, какой у вас ребенок? Не атлеты. Такие дети не любят двигаться, лазить, прыгать и играть в активные игры. Обычно они физически слабее сверстников. Как правило, они это понимают. Иногда их даже дразнят за то, что они вечно сидят в углу. Для таких детей тоже существуют варианты движения, которое было бы им приятно, но вам придется повозиться с поиском и перебором. Сложность в том, что дети из этой группы при малейшей неудаче норовят отказаться от движения вообще. Обычные. Это большинство детей. Они проявляют достаточно интереса к спорту и играм, но редко мотивированы и редко добиваются серьезных результатов. Иногда родители пытаются развивать их как атлетов. Сложность в том, что при большой конкуренции между детьми и поощрении только тех, у кого есть результаты, такие дети могут терять мотивацию, даже если этот конкретный вид спорта им хорошо подходит. Атлеты. Это дети с хорошими физическими данными, как правило, ловкие и сильные. Обычно любят все виды активности и готовы пробовать почти любой спорт, потому что получают от него много удовольствия. В тех видах спорта, которые им подходят, могут добиваться серьезных результатов. Сложность в том, что они всегда предпочитают движение чтению и выполнению домашнего задания. Так что хорошо подобранная спортивная секция может привести к проблемам в учебе. Еще в силу возраста эти дети плохо распознают собственную усталость и необходимость отдыхать, поэтому легко могут перетренироваться. Чего избегать? Связывание худобы и здоровья, худобы и движения. Потому что на самом деле этой связи нет. Да, большинство активных спортсменов худые, но это следствие их образа жизни, а не признак здоровья. Современные исследования доказали, что неспортивные люди с лишним весом вполне могут достаточно двигаться. Потому что из-за необходимости носить большой вес их мышцы постепенно становятся сильными. Также исследования показывают, что оптимальное для здоровья телосложение вовсе не худое, а слегка полноватое. Такие люди, по данным 2015-2017 годов, живут дольше худых и меньше болеют. Количество движения прямо связано с уровнем здоровья, а вот худоба здесь, оказывается, ни при чем. Маркировки каких-то видов активности как плохих или хороших для мальчиков или для девочек. Фокусируйтесь на том, что любая активность и движение могут быть приятными и веселыми. Но разным людям подходит разное, поэтому важно искать свое. Если найти свое трудно, нужно пробовать дальше и искать, что хорошо получается. Или сделать генетический тест на предрасположенность к определенным видам спорта. Такие уже проводят и в России, этим занимается спортивная генетика. Сверхценности спорта. Серьезный спорт нужен вовсе не всем. Большинству будет достаточно активного движения. Кроме того, стоит помнить, что есть группа людей, у которых занятия спортом вызывают сильную усталость и плохое самочувствие. Дело не в лени, просто так устроен их организм. Вдруг ваш ребенок из таких? Третий аргумент против активного продвижения идеи спортивных тренировок, то, что спорт связан с нагрузками на пределе возможного, травмами и иногда с проблемами со здоровьем во взрослом возрасте. Четвертый аргумент. Многие спортсмены часто страдают от расстройств пищевого поведения, проблем с образом тела и весом, особенно после того, как прекращают серьезные тренировки. Требований и правил. Особенно актуально, если вы сами не образец для подражания. Проводите большую часть времени пассивно, не занимаетесь никаким спортом и толком не двигаетесь. Это неплохо и нехорошо, это так, как есть. Но если вы начнете требовать от детей того, чего не делаете сами, это будет двойное послание. Возможны саботаж и сопротивление. Поэтому лучше идти не по пути директив и законов, а по пути объяснений. Помните, что мы растим поколение, которому очень-очень важно все понимать. Возможно, в процессе объяснений вам придется признать, что ваш собственный двигательный режим никуда не годится. Не забудьте при этом добавить, что если бы с вами кто-то поговорил о движении в детстве, так бы точно не было.